17 глава. Отец Иоанн и общественная жизнь. Беседы и проповеди отца Иоанна не столь своеобразны, как выписки из его дневников, но и они отличаются также сдержанным стилем и живой связью с его личным духовным опытом. Проповедуя, он был озабочен более всего пробуждением в своей пастве духовной жизни, а именно жажды Бога, жажды благодатных переживаний и отвращения от всего, что этому мешает. Не менее настойчиво раскрывал отец Иоанн значение церкви и принадлежности к ней. В связи с этим он постоянно и горячо говорил о главном таинстве церкви – Евхаристии. Касался он, конечно, и других догматических вопросов, так же, как и нравственной жизни. В последней области он нередко обличал пороки, свойственные как всем людям вообще, так и отдельным классам тогдашнего общества. Людей образованных и богатых он более всего обличал в праздности, в роскоши, в пристрастии к суетным удовольствиям и в немилосердном отношении к бедным. А простой народ чаще всего в пьянстве и сквернословии. Эти обличения напоминают столь любимого им святого Иоанна Златоустова. Они имеют тем большую силу, что отец Иоанн боролся с обличаемым им злом не только словом, но и делом. Выше было указано, что если рассматривать все литературное наследство отца Иоанна Кронштадтского в целом, то надо признать проповеди его на догматические и моральные темы как бы только обрамлением того, что с большой силой выражено в извлечениях из его дневника. Но взгляды его на общественную, национальную и государственную жизнь отразились полнее именно в его проповедях. В этой области прежде всего надо отметить сродный святому Иоанну Златоустому мотив, что богатство и собственность Бог дает людям только в пользование для блага ближнего. Надо во благо себе и ближним употреблять свое богатство, считать его не своим, а Божиим добром, которое дано нам не для нас одних. Слово в пятую неделю Великого Поста. Нельзя не указать, что и в государственной власти он видел также род служения ближнему, в конечном счете церкви и Богу. В годы жизни отца Иоанна дни именины рождения царя, царицы и наследника были не только гражданскими, но и церковными праздниками, и в эти дни было принято проповедовать на соответствующие темы. Это и давало ему один из главных поводов высказаться по некоторым вопросам национальным и общественным. Замечательно, что в этих его проповедях нигде нет нередких в ту пору казенных комплиментарных фраз, и что здесь главной целью его слов остается забота о духовной жизни его слушателей. Вот два характерных отрывка из слова, сказанного по случаю именин императора Александра II Освободителя. «Святой князь Александр Невский, ублажаемый ныне церковью, всем проповедует истории жизни своей, о необходимости жертвовать своими выгодами и спокойствием, даже жизнью, благу общества. Даруй, Господь, и нам такое любящее сердце, чтобы не усомнились, не убоялись, где нужно положить за других жизнь свою. Сохрани благочестивейшего государя нашего, императора Александра Николаевича, коего жизнь исполнена великих тяжких трудов для нашего блага». А вот другой отрывок. «Святой Александр Невский имел это блаженство нищих духом. Не погрешим против истины, если скажем, что и соименный ему ныне царствующий государь управляет своим народом в духе святого Александра Невского, в духе кротости, смирения, блага, в духе мудрости и мудрой терпимости. И мы должны считать себя орудием Божьего промысла. Общее благо ставить выше своего собственного, считать себя слугами общественного дела». Приведенные слова, являющиеся только краткой заключительной частью произнесенных в царские дни проповедей, большая часть которых посвящены всецело чисто нравственным и религиозным вопросам, показывают, в какой мере они были в центре его внимания и как все остальное имело служебное отношение к религии. Когда произошло зверское убийство царя-освободителя и стало очевидным, что и сам убиенный император, подобно святому Александру Невскому, имя которого он носил, согласно вышеприведенным словам, проповедует историей жизни своей о необходимости жертвовать даже жизнью благо общества. Отец Иоанн утешал свою паству тем, что государь в смерти своей сделался подражателем самого Господа. В то же время он, несмотря на ужас всеми переживаемый, не забывал делать нравственные выводы. «Не забудем, что кончина его для нас всех, — говорил он, — есть громовой обличительный голос Отца Небесного. По нашим нравам мы стали недостойны такого государя. Мы должны исправиться. О, много, много в нас недоброго, неугодного для Бога. Нужно нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские». Этот мотив, что все доброе и все злое в частной и общественной жизни отражается на истории народов, понемногу все сильнее звучит в проповедях отца Иоанна. В то же время этот мотив постоянно связывается у него с пророческими по духу обличениями и с предчувствиями грядущих бед. «Если не будем вооружаться против живущих в нас страстей, то общее беззаконие вызовет праведный гнев Божий, и Бог повелит грозному мечу своему посекать нас, повелит действовать смертоносным орудием брани, из тысячи жерл полетит смерть на людей. Пусть же знают все царства и народы, все цари и подданные, что нет на земле ни одного непоколебимого царства, не было и не будет. Коль скоро одолели людей безверие и безнравственность, тогда неизбежно падают царства и народы». Если в этом последнем отрывке отец Иоанн только предвидит возможность бедствий как следствие грехов, то вот слова, где он уже предчувствует их. «Долго ли существовать ему, этому миру грешному, этой земле, жилищу греха, обогренной кровью неповинных и невинных жертв, этому скопищу всяких мерзостей? Не наступает ли уже время всемирного огненного очищения? Да, оно, конечно, уже близко. Если апостолы говорили о близости его, то мы тем более решительно можем говорить о близости кончины века». Такое духовное понимание истории позволяло отцу Иоанну становиться выше многих политических страстей и быть очень трезвым даже тогда, когда страсти, волновавшие русское общество, были возвышенного характера. Так во время войны с турками за освобождение славян он предостерегает с церковного амвона как против завоевательных стремлений, так и против славянского шовинизма, направленного на другие племена. Он не одобряет агрессивных военных союзов и утверждает, что «миролюбивая Россия никогда не устраивала таких воинственных народных соединений. Мы хотим только упрочить между собою мир, единодушие, свойственное братьям, сделать более общими интересы просвещения, наук и искусств. Мы должны желать осуществления пламенного желания нашего Божественного Спасителя, чтобы племена и народы составили единое словесное стадо, единую истинную Церковь Его». Но в то же время, по словам отца Иоанна, «стремясь к соединению с однородными племенами, мы не должны затаивать в душе ненависть к племенам и народным, в особенности во множестве заселяющем наше Отечество. Это противно духу Евангелия. не будем резко отделяться от других, и эти другие тоже наши братья. В связи с такими предупреждениями совершенно понятным становится и простое, бесхитростное представление отца Иоанна об идеальной России. «Россия будет сильную внутри и извне, лишь своею внутреннюю правдою, единодушием и взаимопомощью всех сословий, беззаветной преданностью Церкви, престолу царскому и Отечеству». Такого рода патриотические представления о России были преимущественно представлениями религиозными. Это видно из того, что, обрисовав в двух словах этот идеальный образ, отец Иоанн тотчас же возносится мыслью к первохристианской общине. Первое христианское общество по духу своему было образцовым, и мы, христиане, должны подражать ему. Отечество земное и отец его, царь, прежде всего суть образы, символы Отечества и Царя Небесного. Символ в данном случае значит и образ, и путь. «Люби Отечество земное и Отца Отечества. Оно тебя воспитало, просветило, отличило, почтило, всем довольствует. Но особенно люби Отечество Небесное, Отца будущего века. То Отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть членами того Отечества, уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и уважаешь закон земного Отечества». На основании такого первенствующего значения небесного Отечества, как некоего первообраза земного, и многоразличная земная служба наша Царю и Отечеству, по словам отца Иоанна, есть образ главного, долженствующего продолжаться вечно, служения нашего Царю Небесному. Земная служба есть испытательная, подготовительная служба к служению на небесах. Свое размышление он заканчивает цитатой из Евангелия, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. «Ты был в малом верен, над многими тебя поставлю». Эти взгляды, на которых покоились и его искренние монархические убеждения, и консервативный лоялизм к существующему строю, соответствуют основному духу его символического миропонимания. Ведь мы знаем, что все земное, все видимое для него отражает высший идеальный божественный мир, его лад и строй, и в то же время промыслительно подготавливает к переходу в этот высший мир. Такое миропонимание в основе своей отвечает святоотеческой традиции, но, разумеется, в попытках уточнять прозреваемую аналогию земного и небесного в православном мире не могло быть и не было единодушия. Отец Иоанн Кронштадтский, во всяком случае, искренне был убежден, что монархия, и притом неограниченная, есть навсегда установленный Богом с высшей педагогической для всех чад Божиих целью образ небесной действительности. «Царь есть образ Царя Небесного, Бог един и Царь един», пишет он и указывает еще на другую аналогию. «Как разум наш обобщает все явления в мире и возводит их к единству, так и царь». Такое убеждение не мешало отцу Иоанну думать, как это видно из изложенного выше, что отдельные государства и государи не вечны и могут по воле Божией восставать и падать. Начиная с русско-японской войны, тревога за Россию, которую отец Иоанн ощущал и прежде, например, при развитии нигилизма, при частых покушениях на императора Александра II, во время русско-турецкой войны и особенно после злодейского убийства царя-освободителя, стала возрастать все сильнее и сильнее. Как русско-турецкую, так и русско-японскую войну, но в гораздо большей степени, отец Иоанн Кронштадтский воспринимал как суд Божий.